Глава третья. Третий день он сидел перед компьютером, просматривая документы. Мы выдали список из 7 человек, которые присутствовали на памятном заседании в английском отеле «Гроув», где было принято решение о финансовой стабилизации и временном снижении курса золота. Именно тогда кто-то начал собственную игру, уже заранее зная общемировые тренды. 7 человек, присутствовавшие на заседании клуба, могли начать собственную игру. 7 самых могущественных людей, не только западного мира, но и вообще современной цивилизации. 7 человек, из которых 5 были известными банкирами, остальные 2 еще были известными политиками. Дронго внимательно изучал их биографии, уточнял подробности, делал сравнения. Для этого приходилось проверять многие данные популярным сайтам, просматривать открытые источники и обращаться за справками в интернет. Лоусон терпеливо ждал, пока Дронго не сообщит ему о своих выводах, понимая, что не следует мешать эксперту заниматься его делами. Уже в первый день Дронго обратился к нему с необычной просьбой. «Мне нужен список людей, которые присутствовали на заседании вашего клуба в этом году в отеле «Гроув» и в прошлом году Чантили в штате Вирджиния. Я должен сравнить их с моим списком. Я тебя не совсем понимаю. Мне нужно знать точно, кто именно был на встрече в этом году в Великобритании, кого не было в прошлом году во время заседания в Чантили». «Это невозможно», — сразу ответил Лоусон. «Я даже не располагаю такими данными. Даже я. И никто в мире тебе их не даст. Если тебя пригласили для расследования, это не значит, что тебе доверяют подобные сведения». «То есть мне не доверяют до конца», — уточнил Дронго. «Напрасно ты обижаешься. С самого начала тебе четко пояснили, что существуют границы, за которые нельзя тебе переходить». «Очень полезное объяснение. В таком случае, как мне работать, если члены вашего клуба не хотят мне доверять? Как проверить эту семерку?» «Не знаю», — честно признался Лоусон. «Даже не представляю, как ты будешь работать. Но никаких сведений из клуба у тебя больше не будет. Поверь, что тебе и так доверили невероятную тайну, разрешив приехать и встретить сразу с 3 руководителями клуба, также получить список на 7 человек, которые были на заседании этого года. Подобную информацию за 100 лет не получал ни один человек за всю историю нашего клуба. Для тебя сделали абсолютное исключение. Но никакой другой информации ты наверняка не получишь». «И это все, чем ты можешь мне помочь?» «Я сказал тебе правду. Ты и так знаешь более чем достаточно». «Звучит как угроза, скорее как предупреждение. Ты умный человек и должен сам все понимать. Существует черта, за которой тебе не разрешат переходить ни при каких обстоятельствах». Настойчиво повторил Лоусон. «Это не угроза, поверь. Они нуждаются в тебе, в твоем расследовании, иначе не стали бы тебя приглашать. Но если начнешь проявлять ненужное любопытство, они могут решить, что цель не оправдывает средства. Это другого эксперта и примут радикальное решение». «О моем устранении?» — усмехнулся Дронго. «Нет», — хладнокровно возразил Лоусон. «Это само собой разумеется. Они примут решение об отстранении от своих должностей всех 7 указанных в твоем списке, чтобы не рисковать на будущее». Дронго промолчал, затем негромко произнес: «По-моему, ты сейчас невольно выдал самый большой секрет вашего клуба». «В каком смысле?» — нахмурился Лоусон. «Все и так подозревают, что Билдербергский клуб является негласным мировым правительством, которое определяет судьбы нашего мира. А сейчас ты невольно выдал невероятную информацию. Значит, если будут приняты радикальные решения, члены вашего клуба могут легко сместить своих постов 4 президентов национальных банков ведущих стран, сместить с должности руководителя Европейского центрального банка, директора-распорядителя МВФ и даже председателя Еврокомиссии. Ты говоришь, что существует некая черта?» «Мы больше не будем обсуждать эту тему», — прервал Лоусон. «У нас есть четко оговоренные позиции. Ты занимаешься расследованием, а я тебе помогаю. И больше никаких ненужных вопросов». «Тогда объясни, как можно проводить расследование о возможном предателе в вашем клубе, не спрашивая деятельности клуба?» — зазлился Дронго. «Мне нужна только информация по этим 7. Кто был в этом году и кто в прошлом? Вот и все, у меня и так есть список этих семерых. Информации не будет, — устало произнес Лоусон. И давай закончим на этом нашу беседу. Дронго повернулся к своему компьютеру. А Лоусон не мог знать, что эксперту позвонил Эдгар Вейдемани, сообщил, что в Москве нормальная погода, и все ждут возвращения эксперта. Это означало, что он уже прибыл в Нью-Йорк и поселился в городе, ожидая вызова своего друга. Дронго передал сообщение по электронной почте, сообщив, что читает Оруэлла. Это означало крайнюю степень опасности и необходимость найти оружие. К вечеру этого дня, просматривая карту Нью-Йорка, расположил значок на том самом месте, где находился их дом, и передал сообщение по электронной почте на адрес Вейдеманиса. Он вызывал некоторое удивление Лоусона тем, что так долго и внимательно изучал биографические данные семерых подозреваемых, как будто они могли ему помочь. На третий день Лоусон не выдержал. «Извини, но я не совсем понимаю твои методы работы. Ты собираешься таким образом найти возможного предателя, изучая их биографии? Неужели ты считаешь их настолько наивными людьми, что они могли оставить какие-то следы в своей собственной биографии?» «Разумеется, нет. Но если внимательно все проверять, то некоторые факты вызывают очень интересные вопросы. Я постараюсь ответить тебе уже сегодня к вечеру и покажу некоторые данные», — ответил Дронго. Ближе к 5 часам вечера он, наконец, подозвал Лоусона и показал ему свои выписки. «Некоторые факты оказались безумно интересными, но у меня была подсказка. Вы ведь дали мне конкретный список 7 участников встречи, присутствовавших на заседании в отеле Гроув. Разумеется, не считая ваших руководителей, которых вы не смеете подозревать. Интересное начало», — усмехнулся Лоусон. «Теперь остается только узнать, что именно ты мне скажешь. Хочешь, для начала я назову число, когда был создан ваш Бильдербергский клуб?» — неожиданно спросил Дронго. «Зачем мне это число?» — не понял Лоусон. «Иногда так сложно тебя понять. Мы прекрасно знаем, какого числа был создан клуб». «Ведь конечная масонская звезда», — тихо произнес Дронго. «Ничего тебе не говорит?» «Не нужно про мистику», — мрачно просил Лоусон. «У нас свое конкретное дело. Давид Рокфеллер принял решение о создании клуба, и они встретились 13 мая 1934 года в отеле Бильдерберг около голландского города Арнема. А 5 июля 1954 года были утверждены окончательно структура, задачи и цели вашего клуба», — пояснил Дронко. «Пятое число. 5 граней звезды». «Я не понимаю, какое отношение это имеет к нашим поискам», — спросил Лоусон. «Давай по кандидатурам. Это более конкретная информация». «Ты 3 дня копался в этом ворохе информации, чтобы узнать, когда был создан клуб, и что пятиконечная звезда часто бывает символом масонов. Кстати, их символом является треугольник, в котором находится глаз. Поэтому, скорее, 3 грани, как в христианской традиции, а не пятиконечная звезда. Откуда ты взял это надуманное число, 5 июля?» «Все заседания клуба обычно проходили в мае и июне», — пояснил Дронко. «Окончательные решения принимаются именно 5 июля. Так было и в 1954 году, когда штаб-квартира клуба открылась в Нью-Йорке, в здании фонда Карнеги. Я нашел газеты того времени». «Зачем тебе это все?» — поморщился Лоусон. «Тебе нужно заниматься конкретными людьми. Есть список из 7 кандидатур, которые ты обязан проверить и указать на одного из них». «Тогда смотри». Странно, что до сих пор никто не обратил внимания на очевидные факты. «Итак, начнем с самого первого лица. Жозе Мануэль Баррозу, председатель Европейской комиссии, один из самых влиятельных политиков Европы. Родился 23 марта 1956 года в Лиссабоне. Окончил юридический факультет Лиссабонского университета в 1978 году и получил звание магистра политических наук в 1981 году в Женевском университете. Но это обычные факты любой биографии. Интереснее другое. Во время апрельской революции 1974 года молодой Баррозу был одним из руководителей Федерации студентов-марксистов-ленинцев. Очень занимательные факты не находишь? а потом становится одним из основных руководителей движения за реорганизацию пролетарской партии, находящейся под влиянием коммунистов-маоистов. Интересно, что нынешняя коммунистическая партия Португалии во многом сформирована именно деятелями того самого движения. — Ты хочешь сказать, что Барозу раньше был коммунистом-маоистом? — усмехнулся Лоусон. — Он действительно был коммунистом-маоистом, хотя сейчас за него голосуют только депутаты от правых партий. Левые бывают, как правило, против. Они не любят ренегатов. — Ну и что? Кто в молодые годы не переболел радикальными увлечениями? В этом нет ничего необычного. — Согласен, — кивнул Дронго. Но в 80-м году Барозу неожиданно вступает в правую социал-демократическую партию. Уже через 5 лет становится заместителем статс-секретаря Министерства внутренних дел, через 1,5 года статс-секретарем МИДа, а еще через 5 лет министром иностранных дел Португалии. Потрясающий молниеносный карьер. Их партия проигрывает парламентские выборы и уходит в оппозицию, причем Барозу становится руководителем парламентского комитета по внешним связям, и когда его партия выигрывает следующие выборы, он уже премьер-министр. И 5 июля 2004 года, буквально еще через 2 года, даже не дав ему нормально поработать, его избирают председателем Европейской комиссии. Какой стремительный взлет! — иронично добавил эксперт. — Это есть в его биографии, — пожал плечами Лоусон. Но там почти не упоминает, что он еще доктор философии Джорджтаунского университета. И сразу после возвращения Соединенных Штатов работал административным советником частного Луизианского университета в Лиссабоне. Только после этого началась его фантастическая карьера. Возможно, он никогда не скрывал этих фактов, но старался их не особенно и выпячивать. Запомни дату его назначения. Пойдем дальше. Вторая кандидатура. Кристин Мадлен Одет Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда. Очень интересная и сильная женщина. Родилась 1 января 1956 года. Спортсменка, блестящая ученица, в 17 лет получила частный американский грант. Окончила Парижский университет Нантера, почти сразу переехала в Соединенные Штаты. Ей четверть века работала в адвокатской компании Бейкер Маккензи в Чикаго. Говорят, работала настолько хорошо, что прибыль компании достигла 1 миллиарда долларов. В 2005 году по приглашению французского премьера она переезжает в Париж, становится государственным секретарем по вопросам внешней торговли. А уже через 2 года по предложению самого президента Франции, обрати внимание, какая карьера, назначается министром экономики, финансов и занятости Франции. С 2011 года была избрана директором-распределителем Международного валютного фонда. К этому времени всем было очевидно, что Саркози проиграет любому политику от социалистической партии, настолько ничтожны были его шансы на избрание. Но у этой головокружительной карьеры есть один нюанс, на который тоже не принято обращать внимание, но который зафиксирован в официальной биографии госпожи Лагард. С 1995 по 2002 год она параллельно с своей работой в компании Бейкер Маккензи является также активным сопредседателем Центра международных и стратегических исследований, который финансируется известными нам людьми и сопредседателем которого является Збигнев Бжезинский. Я думал, что ваш клуб просто обязан лучше маскироваться. Но и здесь поразительное совпадение. Она приступает к своим обязанностям 5 июля 2011 года. Говорят, что у некоторых закрытых организаций имеют сакральные цифры. Например, число 7 — это число Бога, число 6 — число дьявола, а число 3 — знак масонов, если согласиться с твоей версией. Значит, число 5 — это любимое число вашего клуба. Не буду настаивать, но и Барозу, и Лагард начинают работу именно 5 июля. Возможно, это совпадение. Но из оставшихся 5 банкиров 3 тоже приступают к своей работе 5 июля. Это глава Банка Бельгии Бенхамен Мартинес, глава Банка Италии Орацио Локотелли, глава Банка Германии Альберт Штельмахер. Такой вот необычный знак для всех остальных. И еще одно невероятное совпадение. Глава Европейского Центрального Банка Марио Драги родился 3 сентября 1947 года в Риме. Окончил Римский университет Ла Спсиента. но потом тоже оказался в Соединенных Штатах, получив звание доктора экономических наук Массачусетского технологического университета. И почти сразу становится исполнительным директором Всемирного банка, где работает с 84 по 90 год. Затем еще 10 с лишним лет занимает должность генерального директора итальянского казначейства. И, конечно, исполнительного директора и вице-президента компании Goldman Sachs. Самое поразительное, что президент Банка Италии Антонио Фацио неожиданно обвиняется в тяжких финансовых нарушениях. Начинается активная кампания его травли, и все газеты, словно сорвавшись с цепи, публикуют против него обличительные материалы, которые им поставляются в огромных дозах со стороны неизвестных организаций. Очевидно, заинтересованных в его устранении было более чем достаточно. Во время слушания его дела в итальянском парламенте все партии практически единодушно отправляют президента Банка Италии в отставку. Ну и, наконец, еще одно случайное совпадение. 24 июня 2011 года, в пятницу, Марио Драги на самолете в Брюсселе утверждается председателем Европейского банка. К своим обязанностям он должен приступить через неделю. В понедельник, 4 июля, он принимает дела и с 5 июля начинает свою деятельность. Такое невероятное совпадение. 5 июля, следующий день после Дня независимости в Америке. Кажется, мистер Рокфеллер и те, кто ему помогает, нарочно выбрали именно этот день. «У тебя непонятная страсть к цифрам», — попытался отшутиться Лоусон. «Не нужно обращать на них такого внимания. Однажды в Европе из-за пренебрежения цифрами погибло почти 200 человек, было ранено больше 2000, напомнил Дронго». «О чем ты говоришь?» — не понял Лоусон. «Если бы правоохранительные службы Испании относились к цифрам более серьезно, они бы подготовились к террористическим актам в пригородных поездах. Все знают, что 11 марта 2004 года в результате 4 спланированных взрывов в пригородных поездах в Мадриде погиб 191 человек, было ранено более 2000. Эти террористические акты произошли ровно через 911 дней после террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября. Обрати внимание на соответствие цифр. 9 месяц 11 числа, ровно через 911 дней раздаются взрывы в Испании. Если в Мадриде с большим уважением относились к таким цифрам, можно было избежать трагедии. «Что ты хочешь?» — мрачно спросил Лоусон. «Возможно, это не совпадение. Возможно, действительно, были не просто приглашенными людьми, а тесно сотрудничающими с нашим клубом, являясь его постоянными членами. Но это никак не продвигает нас в расследовании нашего дела. Кто из них мог сдать информацию?» «У меня осталась последняя кандидатура», — продолжал Дронго. «Новый президент Банка Испании, сеньор Винсенте Гальярдо. Он назначен совсем недавно, после того, как сменил недолго проработавшего на своем посту Луиса Линда, который, в свою очередь, заменил многолетнего руководителя Испанского банка Мигеля Анхеля Фернандеса Ордонеса. Здесь понятно, что Линда намеренно поменяли на Гальярдо, причем сделали это в срочном порядке. И Гальярдо приступил к своим обязанностям 7 мая. Обрати внимание, какая поразительная перестановка цифр. Ведь в европейской традиции сначала пишется месяц, а затем число, в отличие от написания в русском языке, например. 5 июля 7 месяца или 7 число 5 месяца. Вам нравятся играть такие цифры? «Может быть, кому-то и нравится, — сдержанно ответил Лоусон. — Допускаю даже, что это не просто совпадение, что все названные тобой люди так или иначе имеют отношение к нашему клубу, о чем мы и не скрывали. Но пытайся меня убедить, что нам действительно важно знать все эти факты, чтобы вычислить человека, начавшего собственную игру и предложившего брокерам в различных частях света сыграть на понижение золота. Признаюсь, ты проделал поразительную работу, но объясни же мне, кто из них кажется тебе наиболее подозрительным?» «А я уже сказал», — улыбнулся Дронго. «Дело в том, что на предыдущем заседании Чентили участвовало 5 из тех, кого мы назвали. Баррозу, Лагард, Драги, Штельмахер и Локотелли. Все 5 были на заседании нашего клуба в этом году. Но 2 из этой 7 не было в прошлом году. Мартинес тогда болел, попав в автокатастрофу, а Гальярдо еще не был назначен. В этом году они появились, и сразу произошла утечка информации. Таким образом, мы можем выбрать одного из них или начать одновременную проверку всех остальных. Ведь утечка информации и, собственно, игра одного из тех, кто участвовал в заседании вашего клуба, началась именно в этом году. Он откинулся на спинку кресла. Лоусон ошеломленно молчал. Затем посмотрел по сторонам, словно их кто-то мог услышать, и убежденно произнес: «Это невероятно! Ты не мог знать, кто из этой семерки был на заседании в прошлом году в Чантиле. Просто невозможно! Ни в одном сообщении об этом нельзя было прочитать. Объясни, как ты это делаешь, иначе я могу подумать все, что угодно, даже поверить в какую-то магию или мистику. Ты должен мне объяснить». «Вы дали мне список и сказали, что все семеро были на заседании вашего клуба в этом году в отеле «Гроув» в Англии», — напомнил Дронго. «Значит, у меня была исходная информация. Гольярдо стал руководителем банка то ли в этом году и не мог присутствовать на заседании клуба в прошлом, по определению. Он тогда не занимал такой должности, а случайных людей и посторонних на ваших заседаниях просто не бывает. Касается Мартинес. В прошлом году, как раз во время заседания Билдербергского клуба, он был в больнице на очередной операции. Я проверил по бельгийским газетам. Глава банка целый месяц лежал на операции после автомобильной аварии, в результате которой начал передвигаться в инвалидном кресле. Значит, этих двоих точно не было на прошлом заседании. Как видишь, никакой мистики или магии». «Поразительно!» Покачав головой, восхищенно сказал Лоусон. «Я не думал, что можно сделать такие выводы на основе рассмотрения обычных фактов. Насчет 5 июля я слышал, что именно эта дата официально принята в нашем клубе как день его создания. Возможно, ты прав, и отцы-основатели Билдербергского клуба создали его под влиянием своих патриотических чувств. 4 июля — День независимости, а 5 июля — День создания нового мира и нового общества. Или, может быть, Пятиконечная звезда? Возможно, и так, я точно не знаю. Но никто не обращал внимания на эти даты и цифры. Ты первый, кто провел такой сравнительный анализ. Все эти люди стажировались или работали в Америке. Получали американские гранты, тесно сотрудничали с различными американскими компаниями», — продолжал Дронго. «И не забывай, что именно вы дали мне список людей, которые присутствовали на заседании вашего клуба, могли знать об общих мировых тенденциях и финансовой политике, выработанных на нем. Каждый из семерых мог начать собственную игру. Но мне показались наиболее интересными именно эти две кандидатуры. Президент банка Бельгии Бенхамен Мартинес, президент банка Испании Винсента Гольярдо. Обрати внимание, что первый из них, инвалид, передвигается в инвалидном кресле. Мешает ему быть одним из самых известных банкиров в мире. И он раньше тоже работал в Goldman Sachs, как и Марио Драги. А затем был советником сразу двух инвестиционных американских компаний. Что касается Гольярдо, то он вообще работал в банке, принадлежащем семье Рокфеллеров. Здесь даже не нужно проводить никаких параллелей. Все и так предельно ясно. Американцы протолкнули его назначение в Испании, когда там начался финансовый кризис. Главу правительства Мануэля Рохоя обвинили в том, что он получал незаконные деньги на выборах. Оппозиция потребовала парламентского независимого расследования. Рохой едва не подал в отставку. В результате было принято решение сменить главу Банка Испании. Интересно, что это решение первым приветствовал американский посол. А самую большую помощь Банку Испании почти сразу оказали финансовые структуры семьи Рокфеллеров. «А если это подстава?» — неожиданно предположил Лоусон. Он был в свое время аналитиком правительства Великобритании. Тоже умел просчитывать варианты. «Если кто-то сознательно решил их подставить, выбрав именно их, потому что они не были на прошлом заседании, оказались на этом. Я тоже так подумал. Но именно поэтому нужно более внимательно проверить эти две кандидатуры. Если же даже это подстава, значит, вычислили слабые места. Проверив этих двоих, мы можем достаточно четко выяснить, что это не они, и пытаться понять, что именно могли знать об их слабостях, если решили подставить именно эту пару». Лоусон задумался. «Предположим, ты меня убедил, и меня тоже заинтересовали именно эти две кандидатуры. Что дальше? Кто из них мог оказаться тем самым человеком, который решился на собственную игру?» «Нужно начать более тщательную проверку», — пояснил Дронго. «Мартинесу 58 лет, Гольярдо 46. Мне нужна информация по этим людям. Не та, которую можно найти в открытых источниках, а совсем другая. Их привычки, друзья, семьи, общение, личные финансовые счета. Одним словом, вашим друзьям в клубе нужно послать туда оперативных сотрудников, которые сумеют собрать всю информацию на месте. Желательно быстро. За 2-3 дня. Можно подключиться к их компьютерам, если у вас есть такие возможности. Что-то мне подсказывает, что вы это сможете сделать и прочитать переписку обоих банкиров. Хотя я думаю, что там мы ничего конкретного не найдем. Оба слишком опытные и осторожные специалисты, чтобы доверять подобные мысли или слова собственным компьютерам. Значит, нужны другие поиски. На это могут уйти месяцы, — возразил Лоусон. Только 2 или 3 дня, — жестко повторил Дронго. Пусть поручат сбор информации настоящим специалистам, а не дилетантам. Проверить счета банкиров, узнать об их семейном положении, о друзьях, привычках, круге общения, может, за несколько дней. Достаточно найти опытных детективов. Я не думаю, что вы должны экономить на их гонорарах. Речь не об этом, — ответил Лоусон. Нужно еще найти таких людей, но я попробую связаться и объяснить свои требования. И еще, — добавил Дронко, — я уверен, что нам пора начать активные действия и в самом городе. Легче всего сидеть здесь и ждать, когда нас обнаружат нанятые убийцы. Нужно пытаться играть на опережение. Что-то мне подсказывает, что сеньор Прасси не успокоится, пока не узнает о моей смерти. И поэтому ты собираешься выступить в роли приманки? Не поэтому. Я собираюсь еще раз встретиться с этим сеньором, пытаться узнать, кто и как на него вышел. Я уверен, что Прасси должен знать своего заказчика. Он слишком гордый и богатый человек, чтобы общаться с посредниками. Я думаю, что это наш шанс. «Он тебя убьет, если узнает, где ты находишься», — убежденно произнес Лоусон. «Нельзя шутить с мафией. Они серьезные люди». «Видимо, не очень, если не смогли уберечь Вирджинию», — напомнил Дронго. «У нас с тобой важное расследование, а ты все еще думаешь о личной мести», — упрекнул его Лоусон. «Я обязан найти обидчика Вирджинии, провести расследование», — возразил Дронго. «И меня устраивает тот факт, что сеньор Прасси испытывает ко мне такие сильные чувства. Остается так немного помочь ему и подсказать, где именно меня искать, чтобы подтолкнуть его к более решительным действиям. Учитывая, что у нас в доме четверо вооруженных мужчин, то ее задача представляется мне достаточно сложной, хотя я сделал все, чтобы его люди здесь появились».